Когда человек умирает, перед его мысленным взором в величайшем порядке и последовательности проносится в ярких картинах вся его жизнь, до мельчайших деталей включительно. Этот процесс непроизволен, и власти над течением его человек не имеет. Объективное сознание затухает, и воля не может влиять на процесс. И то, что звучало в жизни человека особенно напряженно и сильно, те лейтмотивы, на которых разыгрывалась его жизненная симфония, и будут продолжать звучать для него сильнее всего и в его послесмертном существовании. Все же остальное забудется и отступит до момента, очень далекого момента, когда вспомнится все. Над этими лейтмотивами, яро запечатленными духом, последний власти уже не имеет, и они будут разворачиваться, расширяться, развиваться и звучать по заложенному в них направлению. Их отличительная особенность заключается в дедуктивном развитии мышления, которое продолжается от принятых предпосылок. Как выпущенная стрела, или снаряд, или поезд по колее, оно движется по заданному курсу. Посмертное состояние характерно субъективностью мышления, которое по природе своей дедуктивно. В земной жизни, в мире причин, господствует индуктивное мышление, и воля может диктовать свои решения. В своей подсознательной деятельности человек все же исходит из предпосылок, принятых в бодрствующем состоянии. Он, если захочет, многое может изменить сознательно волей. В послесмертных условиях этой свободы нет. Каналы продвижения мысли и творчества, установленные при жизни, дедуктивно устремят его по своим руслам, и то, что осталось в его сущности наиболее звучащим и ярким, повлечет его и далее к логическому завершению начатого. Изживание и искупление ярких проступков, совершенных при жизни, заключаются в том, чтобы еще на земле настроить сознание так, чтобы даже и возможность их повторения исключалась бы совершенно и полностью. Все надо завершить и очистить пока еще в теле. Оставленное в сознании будет сопутствовать духу и дальше, и пусть никто не обманывает себя напрасными надеждами. Посеявший должен пожать, если еще на земле не произошло изживание или искупление или очищение.